Впрочем, масляные лампы, на корпусах которых были закреплены кусочки зеркал, отражающие и направляющие свет в нужное место, добавляли тепла к уже имеющемуся, а потому тяжелый вздох все-таки вырвался наружу, и Нэнни, понимающе, ухмыльнулась. «Да, здесь немного жарковато. Хотите воды?» Ребята совсем недавно ходили к источнику, и она не успела нагреться. «Нет, спасибо. Чем больше пьешь на жаре, тем больше хочется. Предпочитаю справляться со зноем другими способами». «И как, получается?» «Представьте себе, если какое-то время потерпеть и не вливать в себя лишнюю жидкость, можно довольно долго обходиться без питья. Да и потом для восстановления потребуется совсем немного влаги». «А я не могу отказать себе в удовольствии». Она поднесла кувшин к губам и сделала глоток, слишком большой, чтобы удержать во рту. Струйки воды скользнули с уголков губ на подбородок, пробежались по длинной шее и исчезли за расстегнутым воротом рубашки. При известной доле воображения можно было представить, как они прокладывают себе дорогу между небольшими, но упругими полушариями, по межреберной ложбинке, плоскому мускулистому животу. Да, не о том я думаю, совсем не о том. А мысли отражаются во взгляде и становятся достоянием остального мира. В частности, лекарки, довольно поглядывающие на меня поверх кувшина. Не знаю, какой реакции она ожидает, но с удовольствием досматриваю спектакль до конца, который знаменуется легким, разумеется, не случайным покачиванием посудины и горстью воды, выплеснувшейся на грудь женщины и прижавшей мгновенно вымокшую ткань к телу. Ага, небольшие, каждая с лихвой поместится в ладонь. Даже в ее ладонь, стянутую тесной перчаткой. «Надеюсь, госпоже стало прохладней?» «Чуть-чуть, но здесь столько огней». Улыбаюсь в ответ на ее игривую улыбку. «Если вам не хватает мужского внимания, так и скажите. Обещаю, что не стану уважать вас меньше, чем сейчас. Но, право, некоторые вещи уместнее в спальне, а не на службе». «Пожалуй, вы все-таки заслуживаете своего титула». Задумчиво признает Нэнни, подходит к сооружению, установленному посреди палатки, и сдергивает покрывало. На деревянных щитах стола, обитых рыбьей кожей, в окружении слегка повядших, но безупречно зеленых кустиков полуденника, покоится обнаженное тело. Мужчина средних лет, хорошо сложенный, при жизни, видимо, уделявший большое внимание развитию своей мускулатуры. Волосы светлые, почти прозрачные, из-за чего кажется, что вместо прически на голове примостилась медуза. Черты лица слегка оплывшие, но это может объясняться и вздутием ткани на жаре. Хотя... Как давно наступила смерть? «Около 10 часов назад», — последовал четкий ответ. Лекарка наконец-то сбросила маску куртизанки и вернулась к своему истинному призванию. «Странно. Что именно вам кажется странным? Полагаю, внешний вид с тех пор не претерпел изменений». «Совершенно верно. И я не чувствую запаха гниения». «О, да, запах отсутствует. Впрочем, нередки случаи, когда...» «Разве здесь абсолютно сухо?» — вспомнил я страницы подсунутых сарном книг. «Ваше присутствие, вода, которую вы пьете, дыхание других. Нет, разложение должно было бы начаться». Нэнни пожала плечами, наклоняясь над трупом и беря со стола скальпель. «Проверим?» «Извольте». Она коротко и чуть удивленно взглянула на меня. «Почему это? Я должен был поступить как-то иначе? Может быть, сбежать на условно свежий воздух?» «А, понял. Вскрытие мертвых тел, судя по всему, не входило в перечень любимых зрелищ остальных егерей, и лекарка занималась своей работой одна. Бедняжка. Как же ей, наверное, печально и скучно находиться один на один с покойником, который, конечно, слушает внимательно и уважительно, но ничего не сумеет сказать в ответ. А, может, и сумеет. Если знать, как спрашивать». «Плохо, когда смерть наступает изнутри», — заметила Нэнни, примериваясь к грудной клетке мертвеца. «Согласен. Если бы у бедняги был разможжен череп, нам с вами не нужно было бы гадать, какие причины заставили ее покинуть сей суетный мир». Лекарка хмыкнула, сделала первый разрез, раздвинула кожу и подкожные ткани. «Вы сведущий в строении человеческого тела, мастер?» «Возможно, менее, чем вы, но кое-какое представление имею. Взгляните, вас ничего не удивляет?» Я обогнул стол и занял место напротив Нэнни, в свою очередь склоняясь над трупом. «Фрейл! Я не так уж много видел в своей жизни распоротых животов, но запомнил их цветовую гамму, желтовато-красные тона и никак уж не бледно-зеленые. Этому есть объяснение?» «Возможно, но я пока его не знаю», — качнула головой лекарка и принялась за исследование внутренних органов. Кишечник, желудок, печень и прочее порадовали нас всеми оттенками молодой зелени, изредка переходя к голубому. Попытка извлечь мочу успехом не увенчалась. Точнее, ныне получил в свое распоряжение комок слизи, но его густота заставила и без того близко расположенные брови женщины сдвинуться еще ближе. Легкие трупы своим цветом мало отличались от прочих, уже явленных свету органов, разве что выглядели слегка съежившимися. Но самым занимательным был вовсе не странный цвет всего того, что пряталось под кожей. Больше интерес вызывал совсем другой факт. Из разверстого тела не вытекло ни капли крови. Я спросил у лекарки, как такое возможно. Она хмуро сузила глаза и рассекла скальпелем самый большой сосуд из тех, по которым течет животворящая жидкость. А в следующий момент мы недоуменно взглянули друг на друга. Точно повторяя размеры и очертания русла, перед нами предстала полупрозрачная студенистая нить, сохранившая свою форму, даже покинув пределы сосуда, в котором содержалась. Первое свое удивление выразила женщина. «Быть такого не может». «Не может, но есть», — растерянно подтвердил я. «Что все это значит?» «Понятия не имею. Продолжать будем?» Нэния зло выдохнула и принялась за голову покойного. Ничего приятного для взгляда в разрезании и сдвигании кожи с целью добраться до черепной кости не было, но отсутствие крови создавало впечатление, что перед нами на столе лежит кукла, а не человек, некогда бывший вполне живым. Те же студенистые капельки и ниточки, совершенно не желающие течь, обнаружились и на поверхности, и внутри мозга, ничего не проясняя. Нэнни устало собрала всю требуху и набила ею распоротое тело. «Пусть копаются, если захотят. Я ничего не понимаю». Она стащила с рук выпачканные слизью перчатки, швырнула их рядом с трупом и опустилась на стул, разминая уставшие пальцы. «Первый раз вижу такое». «Где-нибудь описывались подобные изменения?» «Насколько знаю, нет. Конечно, с течением времени тело меняет свои свойства, но, во-первых, смерть наступила слишком недавно, чтобы внутренности успели изменить свой цвет, а, во-вторых, они совсем не утратили своих качеств. Вы заметили мышцы по-прежнему упруги?» Я подошел сзади и положил ладони на плечи лекарки. «Да, заметил. А вот кое-кому не помешало бы расслабиться. Не возражаете?» Я сделал пальцами несколько массирующих надавливаний. «О, нет». Женщина опустила подбородок на грудь, предоставляя в мое полное распоряжение сухие и твердые, как камень, мышцы. «Ритмичные движения — самый подходящий аккомпанемент для разговора, не требующего слов. Разговора с моей подружкой. Мне не нравится этот труп». «Если бы было наоборот, я бы начала тревожиться, а так все в порядке», — не преминула пошутить Мантия. «Не смешно. Все происходящее очень серьезно, не находишь?» «Если ты так решил, конечно, серьезно. Хотя в любой, даже самой скучной вещи, можно отыскать крупицу веселья». «Что может быть веселого в смерти?» «Например, возможность отдохнуть от земных трудов. Чем не повод для радости?» «Неубедительно». «Эки ты ворчливый сегодня!» — фальшиво сокрушается подружка. «Что произошло с беднягой?» «Откуда я знаю?» «Ты помнишь больше меня? В старых хрониках или еще где не встречалось ничего похожего?» «Не стоило бы, наверное, торопиться с признанием, но на ум не приходит ни единого случая». «Жаль». «Почему?» «Если это болезнь, она может быть заразной, верно?» «То, что приходит извне, менее опасно для тебя, чем рожденное внутри. Истинная боль идет из глубин тела, а не снаружи», — следует туманное пророчество. «Я волнуюсь не о себе». «Я понимаю, но не слишком ли ты спешишь? Возможно, все это не представляет опасности. В любом случае, ты еще не обладаешь всей полнотой сведений». «Спасибо за напоминание, драгоценное». Оставляю мантию дуться и вздыхать, обращаюсь с вопросом к лекарке. По словам капитана, агент заболел некоторое время назад. Он описывал симптомы? Слабость, вялость, ослабление зрения и других чувств. Но все это проявилось относительно недавно. Промурлыкала Нэнни, нежась под прикосновениями моих пальцев. И удивительным образом совпало с установлением жары, в которую нередки все перечисленные явления. Что же заставило его отправить донесение? Он сообщал, что помимо ослабления реакции, временами перестает чувствовать свое тело. Тепло или холод, боль от порезов, прочие повреждения. Теряет контроль. Перестает чувствовать. Занятно. Давай-ка взглянем на кружево. Мантия с готовностью спустила меня на второй уровень зрения, а точную настройку помогло сделать находящееся в непосредственном контакте с моими руками тело Нэнни, испещренное алыми и белоснежно-золотыми узорами. Но когда я перевел взгляд на покойника... Фрэл, хотел бы я знать, что это такое. Кружево крови никуда не делось. Присутствовало родное, только ручейки остановили свой бег, превратившись в густой кисель, не только оставшийся в сосудах, но и пропитавший собой все ткани, через которые проходит на своем пути кровь, поэтому рисунок казался мутным и смазанным. Кружево разума тоже выглядело расплывчатым, но совсем по другой причине. Потому что стало двойным. По первому, природному, велись ниточки наносного, повторяя его ход, но не в абсолютной точности, что и позволяло заметить присутствие лишней структуры. Откуда оно взялось? Сформировалось само? Слишком чудесно, чтобы быть правдой. Магия? Кроме слабого фона лекарки, без сомнения, практикующей чародейские приемы, в палатке нет ничего волшебного. Каким же образом? Спасибо. Нэнни потянулась и встала, неохотно убирая плечи из-под моих ладоней. Надо завершить начатое, а то как-то нехорошо оставлять парня в непотребном виде. Лекарка сдвинула края разреза, наскоро прихватив их через край суровой ниткой, и во избежание нарушения достигнутой целостности черпнула немного силы из болтающейся на поясе шкатулки, чтобы запечатать шов. Икоту я подавил еще до выхода наружу, только почувствовав удар ее кулачков в груди, но от сдавленного визга нити свело зубы. А мгновением позже мои барабанные перепонки оказались на грани разрыва, потому что Нэнни истошно закричала. Впрочем, кто бы ни закричал на ее месте. Даже привычный ко многому человек вряд ли сохранил бы спокойствие, когда только что разрезанный и вновь зашитый труп сел, ухватился за запястье не успевших отдернуться рук и что-то промычал в складке кожи, свисающей на лицо с распиленного черепа. Правда, сего порыва хватило ненадолго, и покойник вновь рухнул на стол, потянув за собой лекарку, а я, к стыду своему, помедлил выручать испуганную женщину из лап восставшего мертвяка, потому что одновременно с началом движения последнего почувствовал еще один всплеск очень похожей волшбы. Совсем рядом, в кувшине, из которого пила Нэнни. Трясущуюся в ознобе ужаса лекарку закутали в походное одеяло и увели в другую палатку, а капитан Хигил грозно взглянул на меня. Что произошло? Маленький сеанс практической магии, а точнее одну из ее наименее привлекательных разновидностей. Говорите яснее. Госпожа лекарь только что и весьма успешно провела поднятие мертвяка. Что? Это невозможно. Нэнни? Взгляд капитана стал еще глубже и суровее. Она не пострадала, если вас беспокоит ее самочувствие. Или, вы удивляетесь, как она смогла сыграть роль некроманта, если не владеет магией на соответствующем уровне и в надлежащем объеме. Очень просто. Кто-то позаботился об удобстве. Конечно, не в расчете на уважаемую госпожу Нэнни, а скорее на себя самого. Поставил, так сказать, опару, чтобы в нужный момент сразу испечь хлеб, а не смешивать муку с дрожжами. Что вы хотите этим сказать? Я почесал взмокшую под воротником рубашки шею. Совсем неподходящая для лета одежда, надо обзавестись чем-то полегче. Пока могу сказать только одно. При жизни лежащий перед нами человек подвергся некому воздействию, которое после смерти обеспечило возможность поднятия трупа малыми вливаниями силы. Проще говоря, это заготовка, о которой мечтает любой некромант. И, похоже, кто-то не удовольствовался мечтами, а притворил их в жизнь. Или в смерть, как вам больше нравится. «Ваши шутки», — скривил губы Хигил. «Я не шучу. Вы даже представить не можете, капитан, насколько я сейчас серьезен. Если мои предположения верны, у нас с вами очень большая проблема. Целый город потенциальных клиентов труповода». «Вы уверены?» Кажется, мрачность моих мыслей все же передалась егерю. «Еще нет, но, скажем, я в полушаге от полной уверенности». «Что следует предпринять? Установить оцепление? Я сейчас же сниму посты с...» «Ни в коем случае». Мой окрик заставил капитана вздрогнуть. Возможно, это только на руку злоумышленнику, отравившему Велессу, ведь для поднятия мертвяков требуется сила, а слезы вечности подходят не хуже всего прочего. Значит, не ослаблять охрану больше, чем она ослаблена сейчас. Для оцепления хватит и имеющихся сил. Позвольте не согласиться, моих людей недостаточно, чтобы... Нужна всего лишь полоса отчуждения. Но кто ее проведет? В моем подчинении всего два мага, и оба заняты на охране слез. Зато маг есть у меня, в городе. Но он может быть зараженным. Нет. Мы провели в ВЛС не более суток, а этого времени явно недостаточно, чтобы заболеть. К тому же, и я, и он не прикасались к тому, что вызвало болезнь. Вы знаете, в чем причина? Догадываюсь. Я посмотрел на кувшин, из которого при мне пила Нэнния. Откуда вы взяли эту воду? Доставили из источника неподалеку от города. А в чем проблема? Вода чистая и приятная на вкус. Он смотрелся в мое лицо и побледнел. Не хотите ли вы сказать, что... Именно. Отрава находится в воде. Нет. Думаю, не стоит переживать раньше времени, капитан. Необходимо всесторонне изучить имеющиеся факты и только потом делать выводы. Вы согласны? Да, мастер. Но если в считанные дни вымрет весь город... Не вымрет. Возможно, мы найдем способ спасти людей. А пока вы не могли бы отправить кого-то из своих подчиненных в каменоломни? С целью. Заинтересованный взгляд. О, не поиск решения проблемы. Просто там находятся мои ученики и кое-кто еще, а я хотел бы знать, что с ними все хорошо. Бэр, Хок и Румен, местный житель. Пусть они прибудут в лагерь, хорошо? Как пожелаете. А чем займетесь вы? Я улыбнулся, стараясь, чтобы выражение моего лица не показалось обидным капитану, который умеет справляться с трудностями на поле боя, но в тонкостях сосуществования жизни и смерти вынужден уступить первенство другим. Сооружением заградительных порядков. Но сначала скажу несколько слов госпоже Нэнни. Он рад был бы отказать мне в таком желании, потому что, несмотря на внешнюю суровость и сдержанность, питал к лекарке теплые, а, возможно, и очень горячие, чувства и заботился о ее здравии как телесном, так и душевном. Но именно эта забота и заставляла сдаться, предоставляя право целительствовать тому, кто умеет это делать лучше егеря. Нэнния лежала, накрывшись одеялом с головой, но плотно сваленная шерсть не скрывала мелкой дрожи, пробегавшей по телу женщины. Я присел рядом и положил руку на плечо лекарки. Та дернулась, пытаясь избавиться от прикосновения, взметнула одеяло вверх, увидела меня и беззвучно заплакала. Пришлось помочь ей сесть и позволить выплакаться, прижимаясь к моей груди. Четверть часа для этого понадобился или целый, не знаю. Но как бы меня ни торопили другие дела, первая из них шмыгала носом здесь. Конечно, нет ничего приятного в чужих слезах, которыми пропитывается твоя рубашка и твое сердце, но позволить кому-то плакать в одиночестве еще хуже. В любом случае, передо мной женщине не надо было притворяться сильной. Раз уж я видел и испуг, и его причину, нет смысла хранить на лице маску привычной ко всему и безразличной властительницы жизни. Когда потоки слез, казавшиеся неиссякаемыми, все же подошли к своему пределу, Нэнния, смущенно отвернувшись, вытерла мокрые глаза и щеки и сказала: «Спасибо. Еще раз. Вы так поблагодарили меня, госпожа, будто желаете, чтобы этот раз стал последним», — пошутил я, чем вызвал легкий румянец на смуглом лице. «Но я...» «Вы не привыкли принимать помощь, верно?» Она промолчала, но я знал, о чем говорю. «Конечно, она не так приятна и желанна, как поклонение и почитание, но, поверьте, чуть более полезна. Нет ничего дурного в том, чтобы чувствовать себя сильной и опытной, только не нужно забывать. Обязательно найдется кто-то и сильнее, и опытнее. Кто-то, рядом с кем будут видны ваши недостатки и недоделки. Но это не повод замыкаться в себе, не пуская никого внутрь. Гораздо мудрее взглянуть на себя глазами этого человека и исправить ошибки. Если они есть, конечно». «Есть. Наверняка», — грустно согласилась лекарка. «И какие же?» «Я ужасная трусиха». «Позвольте, почему так решили?» «Я испугалась этого мертвяка». «Зато вы не дрогнули, вскрывая тело». «Это другое», — слабый взмах рукой. «Я привыкла. Когда много раз видишь одно и то же, страх проходит». «Только что вы произнесли очень мудрые слова, госпожа. Многочисленное повторение избавляет разум от приятия и неприятия, оставляя только необходимость. Просто вы никогда ранее не видели восставшего мертвеца, только и всего». «Хотите сказать, в следующий раз?» «Испуг будет куда меньшим. Кроме того, вы ведь пользуетесь магией». «Немного». «Но делайте это сами, без помощи чужих заклинаний». «Да, но какое отношение?» «Значит, вы должны чувствовать колебания, возникающие в пространстве, когда творятся те или иные чары. Эдакий легкий ветерок, да?» «Вроде того», — согласилась Нэнни, все еще не понимая, к чему я клоню. «Так вот, если вы будете различать дыхание магической реальности, что мешает вам быть готовой к тому или иному результату чародейства?» «То есть?» «Сращивая края шва, вы впрыснули в него порцию силы, часть которой, не связанная вашей волшбой, привела в действие заклинание, заложенное в мертвеце. Но за некоторое время до того, как он шевельнулся, вы могли заметить изменения магических полей. Заметили?» «Да. Запомните эти ощущения и сохраните на будущее. Вдруг пригодятся. По крайней мере, вы будете заранее знать, что произойдет. Нравится эта идея?» «Пожалуй», — Нэнни совсем успокоилась. «Но почему он поднялся?» «А вот выяснением причин этого мы с вами займемся. Точнее, вы займетесь изучением тела и произошедших с ним изменений, а я всем остальным». «Но вы ведь поможете мне, если я не справлюсь?» В темных глазах мелькнула робость. «Справитесь, непременно». Я встал, но лекарка, словно боясь отпустить меня, следом соскользнула с кровати. «Мне нужно идти, госпожа». «Да, я понимаю». Она помедлила, словно в нерешительности, вдруг качнулась вперед, касаясь губами моей щеки. «Спасибо». Тихий шепот благодарности утонул в возмущенном вое. «Нэния?» «Хиги, это не то, что ты думаешь», — постаралась оправдаться женщина, но когда подобные слова помогали? Капитан сверкнул взглядом и опустил полог палатки. Лекарка обреченно выдохнула. «Ну вот, снова. Вечно он принимает одно за другое. Возможно, в этом есть и ваша вина, госпожа». «Вы думаете?» «Почти уверен», — усмехнулся я и последовал за капитаном. Хигил ждал меня, прислонившись к дереву и всем своим видом показывая, насколько я утратил капитанское уважение, если он и, разумеется, вообще возникал в моем отношении. «Вы чем-то расстроены?» «Нет», — огрызнулся Хигил. «Тогда к чему столь мрачный вид? Кстати, вы выполнили мое поручение. Отправили человека в каменоломни?» «Отправил». «Замечательно. Значит, и мне не следует медлить». Я прошел мимо капитана и получил спину горькое. «Да уж, медлить вы не любите. Сразу берете быка за рога». Я остановился, повернулся и, с сожалением, посмотрел на капитана. Как странно слышать в адрес женщины столь нелестное высказывание. Сравнивать достойную госпожу с быком? Как можно? Разве что с тёлочкой, да и брать ее приятнее за совсем другие места. Широкое лезвие ножа сверкнуло в дюйме от моего горла и снова спряталось в складках накидки. «Еще одно слово?» — прошипел Хигил. «Только одно, я не посмотрю, кто вы. Кровь у мастеров такая же, как у всех остальных». «Ойли, не заблуждайтесь, капитан. Под лунами этого мира случается много странного. Да вот взгляните хоть на недавнего мертвеца. Его кровь похожа на вашу?» «Он, как вы сами сказали, мертвец». «И что это меняет? Он двигался и даже пытался говорить. А вы только и делаете, что болтаете безумолку». На этот раз он не стал делать предупредительных замахов, просто и надежно полоснув лезвием по моему горлу. То есть решил полоснуть, но события стали развиваться несколько отлично от разработанного плана. Рука капитана двигалась слева направо и снизу вверх наискосок, из ножен до уровня моей скулы, и оружие удерживалось обратным хватом. Я отшатнулся, позволяя клинку пройти мимо горла, но не дал Хигилу развернуть руку и провести похожее движение в обратном направлении, совершая со своей стороны, можно сказать, жуткую глупость, хватаясь за лезвие. Но поскольку моя ладонь к тому моменту превратилась в подобие латной перчатки, только куда более прочной и надежной, хоть и порядком онемевшей, можно было творить что угодно. Так я и поступил, потянув руку капитана вниз, заставляя вернуться назад, но под углом, плохо совместимым с хорошим самочувствием. А когда он догадался разжать пальцы и отпустить рукоять, его скуластое лицо находилось уже так близко, что грешно было упускать удобный момент. Я и не упустил, довольно и смачно двигая правым кулаком по капитанской челюсти. Хигил еще раз потрогал подбородок, удостоверяясь, что кости целы, а зубы находятся на своих местах. «Не слабо вы меня приложили. Впредь будет наука не задираться с мастерами». «Задираться вообще нехорошо», — поделился жизненным опытом я. «Ничего полезного из драк не выходит. Почти». «Почти?» — хитро прищурился капитан. Впрочем, он тут же слегка скривился от боли. «Ну, в данном случае. Вряд ли вас можно было вразумить другим способом». «Это верно», — согласился Хигил. «Все женщины виноваты. Крутят нами, как пожелают». «И будут крутить», — заявила Нэнни, неласковым швырком отправляя в капитана смоченную холодной водой тряпицу. «Раз уж вы сами думать не способны». Мы переглянулись и вздохнули, причем в этом вздохе, если и было уныние, то совершенно незаметное на фоне искреннего и охотного разрешения. «Крутите, драгоценные! Разве же мы против?» «Ненавижу! Кого или что сегодня?» — вкрадчивый интерес. «Дурость, которая называется жизнью. Чем же она провинилась перед тобой?» Наигранное удивление. «Всем». «Так не бывает. Конкретизируй». «Женщины, стоит только сказать им несколько красивых и искренних слов, мгновенно уверяются, что ты влюбился. Мужчины не желают прислушиваться к голосу разума, пока не получат по зубам. Разве не дурость? Всего лишь законы бытия. Кому нужно такое бытие? Тем, кто живет, не иначе. То ли дело смерть. Все просто, понятно и подчиняется любому приказу. Вот в чем дело. Ты взволнован, догадывается Мантия. Ничуть. Взволнован. И судорожно ищешь соломинку смысла, схватившись за которую, можно переждать бурю сознания. Не умничай. Нет никакой бури. А что есть? Болото, в котором я увяз. Неужели? Сама посуди. Внизу под холмами целый город ходячих трупов. То есть пока еще не совсем трупов, но как только жители ВЛС перейдут в это состояние, их можно будет... Получится неплохая армия. Не спеши. Что ты видел? Ткани, подготовленные к впрыску силы, не более. Чтобы заставить лишенные души тело двигаться нужным образом, потребуется что? Подобие души. Верно. Но поскольку создать таковое невозможно, придется обходиться подобием разума, подчиняющимся командам извне. Хочешь сказать, что на больших расстояниях от труповода его власть над мертвяками слабеет? Если не исчезает вовсе. И не следует опасаться покойников, пока рядом нет того, кто способен ими управлять. Это наблюдение выполняется не только для лишенных души. Ты так не думаешь? Солдаты могут идти в бой без полководца, но только слаженные, ведомые единичным или малой группой умов действия приносят победу. Если бы еще этот ум можно было найти... Что-что? Не расслышала. Не обращай внимания, просто ворчу. Уж это я поняла, не волнуйся. Ехидное замечание. Хорошо, хоть кто-то меня понимает. Может быть, стоит вести себя проще? Тогда будут понимать многие. Ненавязчивый совет. Куда уж проще-то? Докатился до простоты битья чужих лиц. Стыдно? Положим, некоторые лица так и просят. Ударь меня. Но именно за этот случай не переживай. Тебе нужно было утвердиться в своем праве, и ты это сделал. Праве? А в чем оно состоит? Я сильнее, умнее, опытнее? Нет, нет и нет. Так, благодаря каким достоинствам я получил право приказывать офицеру, который старше и умелее меня? Возможно, только не перечь сразу. Возможно, тебе отдали право управлять потому, что ты чувствуешь, как уравновесить потребность и необходимость. Не слишком ли сложно? Только на первый взгляд, только с одной стороны зеркала. Поганка, подглядывала? Вот еще. Я, между прочим, имела возможность не только прочитать сие творение, но и указать его автору на недостатки. Каковой возможностью и воспользовалась, несмотря на все пререкания и обещания не разговаривать и не встречаться до конца жизни. И? Что? Вы действительно прекратили разговаривать и встречаться? Мантия расхохоталась. На сей счет у людей есть чудная поговорка о бронящихся. Так кто написал эту книгу? Неважно. Сейчас тебе нужно уяснить другое. Почему и как? Почему случилось то, что случилось? И как следует действовать дальше? Поэтому послушай, в чем состоит разница между потребностью и необходимостью. Первое отражает стремление духа и тела к самому приятному и наиболее приемлемому результату. Вторая же указывает на не самый короткий и не самый легкий, но самый верный путь. Путь, идя по которому ты не истопчешь больше тропинок, чем это разумно делать. Твои слова насчет топтания, они мне не нравятся. Не хочу тебя пугать, но любовь моя, часть людей там, у подножия холмов, обречена. Я понимаю, но не могу принять. Пока не могу. Не думай о мертвых, думай о живых. Думай о тех, которые еще могут избавиться от отравы, проникшей в их тела. Яд растворен в воде источника, верно? Кто знает. Нужно взглянуть и на воду, и на кровь, прежде чем выносить суждение. А еще ранее следует... Ограничить распространение болезни. Знаю, именно этим и займусь. Калитка в высокой каменной стене не запиралась ни ночью, ни днем, да и от кого укрываться сиротам. Я оттолкнул косо висящий щит из ссохшихся досок и в сопровождении скрипа и треска прошел во двор. Мэтт прятался от зноя в сенях, расположившись прямо на полу и вытянув в проход ноги, о которые я, конечно же, споткнулся. Подождав, пока мои ругательства утратят первоначальный пыл, маг сухо осведомился. Прогулка на воздухе была не слишком приятной. Как посмотреть? Хотя ты сам можешь сделать для себя вывод. Собирайся. «Куда?» — уточнил белобрысый, совершенно разумно не пытаясь сдвинуться с места. «Вдруг я на солнце перегрелся и буду чудачить сверхобычного? Мы уходим из города». «Не сейчас». Он зевнул, сгибая колени. «Надо дождаться парней. Они не вернутся сюда». «Почему?» Мои глаза, наконец-то привыкшие к полумраку, отметили тревогу, появившуюся во взгляде Мэтта. «Есть причина». «Не хочешь говорить?» «Не могу. И так времени в обрез, а тебе еще предстоит тяжелая работа». «Работа?» — светлые брови взлетели вверх. «В такую жару!» «И желательно завершить ее до наступления сумерек. Поэтому хватит упираться. Подъем!» «Пока не скажешь, в чем дело, и не подумаю». Ну вот, нашел повод для упрямства. Но почему мягкое и терпеливое обращение всеми воспринимается как проявление слабости и трусости, а хаму и наглецу никто не смеет перечить? Я наклонился и сжал горло мага так сильно, как только было возможно, чтобы не допустить повреждения сосудов. И я скажу. Только с того момента, как ты узнаешь истинную причину моих действий, у тебя не останется возможности сказать «нет». Город умирает. И каждая минута твоего промедления, возможно, лишает еще одного человека шанса выжить. Согласен взять на себя лишний десяток смертей? Пожалуйста. А во мне таких сил нет. Пальцы разжались, но Мэтт сделал вдох только спустя четверть минуты. «Ты не шутишь?» «Встать, я сказал, и бери только самые необходимые, едой в случае чего нас обеспечат». «Кто?» «Следи за временем», — посоветовал я, а сам заглянул в комнату к Юлиме. Девочка сидела у окна и рассеянно теребила худенькими пальчиками чахлые стебельки цветов. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, правда хорошо», — поспешно добавила она, видя на моем лице сомнение. «Чем занимаешься?» «Я плету венок», — гордо сообщила девочка. «А цветы откуда?» «Мэтт принес». «Хм, не ожидал от высоко ставящего себя мага такой заботы в отношении малышки. Что ж, возможно, он не настолько чупорен и бесстрастен, насколько пытается внушить это всем остальным. Если так, стоит как можно быстрее объяснить белобрысому, не надо надевать маски там, где напротив следует освободиться от лишнего груза. А хочешь, пойдем за город? На луг. Там много разных цветов, и можно будет сплести много венков. Для всех вас? Для всех нас. Ой, хочу, хочу, — захлопали маленькие ладошки. А как же Руми? Твой брат тоже будет там. Правда? Он не любит собирать цветы, — нахмурилась девочка. Мы придумаем ему другое занятие, — пообещал я. Тебе нужно что-нибудь взять с собой? Возможно, придется заночевать за городскими стенами. Да, — она забавно сосредоточилась, вспоминая, какими сокровищами обладает. Я возьму пигалицу. «А кто это?» «Моя кукла». Мне торжественно продемонстрировали облезлое соломенное существо и даже позволили подержаться за полуоторванную лапку. «Должно быть, это принцесса», — предположил я, памятуя о пристрастии всех детей женского пола играть в венценосных особ. «Она королева», — наставительно поправила Юля. «Конечно, королева. Как я сразу не догадался?» «Это все потому, что у нее нет мантии». «И только тогда все, у кого есть мантия короли...» «Конечно. Разве бывает иначе?» Растерянно округлились голубые глазенки. «Слушай, что говорит неотягощенный грехом из-за лишнего опыта юность. В самом деле, разве бывает иначе?» Ухмыльнулась моя подружка. «Не мешай хоть сейчас. Удаляюсь, ваше величество, со всей возможной поспешностью». Тьфу, вечно сбивает шага. На чем прервался разговор? «Ах, да. Если будешь вести себя хорошо, я сделаю для твоей королевы мантию». «Настоящую?» «Какая получится. Думаю, ей точно понравится. Но для этого мне нужны нитки». «Ты будешь шить?» Девочка удивилась, словно никогда не видела иглу в руках мужчины. «Нет, малышка, я буду вязать». «Вязать?» «Да, делать что-то вроде кружев. Такие узоры, через которые можно смотреть на свет». «Знаю, что тебе нужно». Она радостно кивнула, сползла со стула и поковыляла в угол комнаты, позвав за собой. «Помоги, а то мне не открыть». Крышка действительно была тяжелой, совершенно неподъемной для такого тщедушного создания, как Юлими. Но когда откинулась, повиснув на медных петлях, в прохладной пасти сундука оказался настоящий клад. Тонкое полотно рубашек и платьев, белоснежное, мягкое, чуть выношенное, но все еще прекрасное, вышитые цветным шелком узорчатые платки, ленты для волос, украшенные пусть деревянными, но искусно раскрашенными бусинами, кисия подвенечного убора, а на самом дне темно-золотые пряди, коса, длинная и густая. «Это подойдет?» Я провел пальцем по гладким нитям. «Да, вполне. Я могу ее взять?» «Конечно. И ты не обидишься?» «Почему мне нужно обидеться?» — подняла на меня взгляд Юля. «Хм, но этот сундук и его содержимое похоже на твое приданное». Девочка обрадованно кивнула. «Да, это мое. От мамы осталось. Только мне еще нужно расти долго-долго. Руми сердится, когда я прошу открыть сундук, но ведь мы ему не скажем?» «Не скажем». Можно подумать, парень сам не поймет, увидев сестрину куклу в обновке. «И что тебе потребно?» — хмуро скрестил руки на груди Мэтт. «Сущая малость. Я желаю увидеть в твоем исполнении полосу отчуждения». «Что? Не сумеешь?» По лицу мага скользнули тени разных чувств, от детской обиды до праведного негодования, но он все же справился с собой и честно буркнул. «Не пробовал ни разу». «Ну, теорию-то знаешь?» «Угу». «Хорошо, хоть неуверенность в голосе относится исключительно к практической стороне вопроса, а не к вдолбленным знаниям». «Так в чем же дело?» «Ты представляешь себе, что требуешь?» «Мэтт решил вас звать к моей совести, и совершенно напрасно. Там, где можно переложить основную работу на чужие плечи, я никогда не засучу рукава сам». «Очень хорошо». «И какой периметр нужно отчуждать?» «Всего ничего. Город». «Весь?» На мага было жалко смотреть. Мало того, что задача, поставленная перед ним, изначально не была простой. Уточнение условий превращало ее в практически невыполнимую, по его скромному мнению. Но мне, когда вожжа попадает под хвост, мнение и прочие преграды неинтересны. Я попросту не обращаю на них внимания. «А какая разница?» «Ну, это же слишком большое». «Расстояние? И только? Сделаешь поправку и установишь побольше вешек». «Чего?» Судя по нехорошо остановившемуся взгляду, Мэтт и я изучали принципиально разные подходы к воплощению заклинаний. «Ну-ка, изложи очередность шагов», — велел я и закинул голову назад, заглядывая в лицо Юлими, сидящей на моих плечах. «Тебе не слишком жарко?» «Нет, что вы!» «И не скучно?» «Не-а!» — качнулись тоненькие косички. «Врет, конечно. Вздыхаю, советую магу. Чем быстрее вспомнишь, тем лучше, а то мы все перегреемся». «Кто-то, похоже, уже», — тихо бормочет Мэтт. «Что-что? Не слышу. Так с чего надо начинать?» «Отметить на всем протяжении заданной для отчуждения территории две линии, отстоящие друг от друга на равное расстояние, и принять их за границы полосы. Потом...» «Постой. На всем протяжении? Собираешься обойти город пешком?» «Твоя же идея», — огрызнулся Белобрысый. «Моя, но воплощение, если доверить ее тебе, будет совершенно бездарным. Не нравится? Сам делай». «Я бы с удовольствием, но чего не могу, того не могу. Зато учить — мое любимое занятие». «Тоже мне учитель нашелся». «Значит так, господин маг, вы сейчас же прекратите тратить время и силы на глупые обиды и выслушайте все, что я соблаговолю сказать, а потом исполните. В точности, самозабвенно и радостно. Но не нужно проводить никаких осязаемых линий. Воспользуйся другими ориентирами». «Какими же?» — съехидничал Мэтт, уверенный, что лучше меня знаком со свойствами пространства. «Что ж, видно, необходимо прочитать лекцию. Кратенькую, о природе вокруг нас и о ее природе. Полоса отчуждения — самый простой способ поставить преграду на пути живого существа, а для мертвой материи самостоятельное движение вовсе не характерно, потому неживые предметы в расчет создателями этого заклинания не принимались. Оно и правильно, зачем тратить лишние усилия? Обходиться малым, достигая великого — вот девиз настоящего мастера-чародея. Я таковым не являюсь, но слова древнего кудесника полагаю весьма разумными и по мере возможности стараюсь им следовать. Смещая слои, можно перемещаться в пространстве, но только если сам уже находишься в смещенном слое. Существующее же независимо от тебя смещение, невидимую границу между здесь и там, никто живой не сможет пересечь. Не по причине невозможностей, а в силу того, что это займет слишком много времени. Целую жизнь. Да, именно столько, потому что придется путешествовать по натянутой тетиве пространства. А поскольку приятнее и разумнее делать это целиком, а не по частям разорванного тела, нужно двигаться крошечными шажками, давая составляющей тебя материи возможность изменить свойства сообразно меняющемуся вокруг миру. Реально? Да. Но лишь для очень терпеливых и хладнокровных существ. Кроме того, к чему приводит растягивание нитей? Правильно, помимо всего прочего, к увеличению их размеров. Поэтому, двигаясь по смещению, будьте готовы пройти втрое больше маршрут, чем рассчитывали. Но, кажется, Мэтт плохо представляет себе причуды пространства. Не нужно городить огород из чар, все необходимое у тебя уже есть. Да неужели? Продолжаем шутить? Напрасно. Если собираешься тянуть силу из линии источников, можешь сразу отправляться на переэкзаменовку. Это почему же? Запасов, находящихся поблизости, недостаточно для формирования полноценной полосы твоими методами. Значит, признаешь, что это невозможно? Торжествующий огонь в темных глазах. Неа, возможно и более чем. Но откуда же взять? Силу? Выжать из пространства вокруг. Как это? Растерянность потеснилась, уступая местечку любопытству. В каждой крохотной частичке этого мира заключена сила, нужно только уметь ею воспользоваться. Извлечь. Воистину, прилежание — опасная добродетель. Воспользоваться, не отнимая у истинного владельца, в этом весь смысл. Вот ты, когда у тебя что-то забирают, ты этому радуешься? Мэтт не ответил просто потому, что не успел. Юлимия, обрадованная тем, что наконец-то поняла одну из фраз разговора взрослых, воскликнула. «Конечно нет!» «Умница, малышка, учись у ребенка, она и то знает, что брать чужое нехорошо». «Ну и как можно воспользоваться, не отнимая?» «Очень просто. Представь себе, ты же можешь проследить внешние поля, окружающие нас?» «Могу, и что с того?» — недовольно нахмурился маг. «На что они похожи?» «На облака». «Допустим. Они стоят на месте?» Мэтт немного подумал, потом неуверенно сказал. «Вроде бы нет». «Верно. Они движутся или вызывают движение своего окружения. Но заметь, движутся не хаотично. Если присмотреться, можно заметить, что поля перемещаются или перемещают в определенном направлении. Как только ты определишь это направление, попробуй провести в своем воображении линию, потом еще одну и еще. В конце концов, у тебя получится некая сеть, пронизывающая окружающий мир. Сеть, сплетенная из нитей, но не магических, а природных. Нити – пространство. Мир вокруг нас – слои ткани, плотно прилегающие друг к другу, но в пределах каждого слоя можно выделить ниточку и, скажем, потянуть за нее. Что тогда произойдет с остальным полотном? Оно соберется складками? Робкое предположение малолетнего ученика. Правильно, между прочим. Именно. И каждая складка будет плотнее, чем первоначальное разлаженное полотно. Будет насыщенной силой, которой можно совершенно спокойно воспользоваться для заложения новых складок. И так далее. Принцип понятен? Да, но что-то еще? Это же... Маг потрясенно качнул головой. Это же позволяет... Тратить силу без ограничений? О, нет, не спеши. Складки нужно закреплять, чтобы не распались, а для этого придется потратить предыдущий запас, потом следующий. В идеале ты получишь смещенный слой, силовые линии, которые заключены в кольцо с замком, ключ от которого в твоих руках. И все. Так что не мечтай о получении могущества таким способом. Мэтт слегка приуныл, чем вызвал мою улыбку. Глупый. Круговорот силы существует и будет существовать независимо от его желаний. Какая разница, откуда черпать? Из себя, из источников, из пространства. Важно возвращать нерастраченное обратно, чтобы колодец не пересыхал. Приступай. Ну, эти линии, о которых ты говорил, нити, как их представить? Не получается? Нет. Огорченное признание. Хорошо. Видишь птичку? Следи за напряженностью полей. И мы подняли взгляды вверх, туда, где над холмами в светло-голубом, словно иссохшем от жары небе, кружилась ласточка. «Балуешься?» «Нельзя?» «Отчего же? Как желаешь поступить на этот раз?» «Мне нужно кольцо вокруг той ласточки. Поможешь? Я сам не дотянусь». «Не извольте беспокоиться». Язычок пустоты скользнул вверх, в чутких пальцах мантии описал в небе круг, выжирая тонкий слой пространства. На освободившееся место сразу же ринулись соседние слои, но невидимая лента не прекращала движения, и смещение тоже не унималось, заключая в свой хоровод несчастную птицу, которая почувствовала нарушение привычного порядка вещей и теперь отчаянно пыталась вырваться на волю. Негоже причинять страдания даже такой крохе, верно? И я позвал пустоту обратно. Ошалевшая ласточка еще с минуту покружилась над нашими головами и поспешила убраться подальше от напугавшего ее места. «Понятно?» — спросил я у Мэтта, озадаченно пялящегося в небо. «В общем, да. А в частности?» Маг перевел взгляд с голубых ввысь на меня. «Как ты это делаешь? Это имеет значение?» «Имеет. Упрямый, но не враждебный кивок. Мои рецепты тебе не помогут». «Тогда на мосту с кошками происходило что-то похожее, да?» «Я же сказал, это не для тебя. Я настолько глуп и бездарен?» Он не горевал, а признавал мое превосходство. Дурак. Если бы оно существовало на самом деле. Инструменты, которыми я пользуюсь, не годятся для твоих рук, пойми. Можно прийти к одному и тому же результату разными путями. Не веришь? Мэтт вздохнул и угрюмо бросил. Ты не хочешь учить меня своему искусству. Замечательный вывод. А что я только что делал? Рассказал принципы работы с пространством. Это учебой не считается? Я показал тебе, в каком направлении прикладывать умения, которыми ты уже обладаешь. Потому что проверенное и привычное оружие лучше навехонького, пусть и безмерно более привлекательного. Важно не то, как заманчиво блестит на солнце клинок, а то, насколько удобно в твоих пальцах лежит его рукоять. Мне ли тебе объяснять, как опасно творить заклинание, не набрав должного умения? А что, если не удержишь нить? Что случится с тобой, со мной, с этой маленькой девочкой? Маг молчал, борясь с искушением брякнуть. «Удержу, ты только позволь». Вместо него молчание нарушило Юлями. Она наклонилась, прижалась щекой к моей голове и доверчиво спросила. «Но ты же все исправишь, да? И ничего плохого не будет». «Почему ты так решил, малышка?» «Потому что ты добрый. Ты отпустил птичку». Взгляд Мэтта опасно дрогнул. «Не люблю рассуждения о добре и зле. Ни того, ни другого. Есть только потребность и необходимость, беспечно качающиеся на чашах весов вверх-вниз, вверх-вниз. И удовлетворение любой из них может быть благом и вредом, смотря с какой стороны зеркала посмотреть. Оставим мои душевные качества на совести моей мамы и вернемся». «Тебя что-то расстраивает? Элрид плохо старалась?» «Помолчи, пожалуйста». Обрываю ворчание мантии и строго наказываю Мэтту. Тебе нужно обеспечить не постоянное движение, а статику, поэтому будь добр быстренько прощупать близлежащее пространство на предмет подходящих для закрепления складок. Все ясно? Ясно. Покорно выдохнул маг. А пока белобрысый служитель высокого искусства волжбы с отрешенностью в очах путешествовал сознанием по внешним магическим полям, то бишь второму уровню, жуткая дикость искать точки напряженности только по их косвенному проявлению – но иной способ недоступен тому, кто не может напрямую работать с прядями. Я еще раз коснулся своей паутинкой того местечка пространства, которое занимало Юльми. Коснулся и огорченно качнул головой. Островков дремоты было много. Очень много. Но нити паутинки продрались через них, выйдя с другой стороны. Что это может означать? Например, наличие связи со сферой сознаний. Это хорошо? Это нормально. Значит, пока материальное тело и сознание влияют друг на друга, все в порядке. Можно сказать и так. В действительности дела обстоят чуть сложнее. Влияние этих двух объектов друг на друга неравносильно. К тому же бывают моменты, когда тело перестает подчиняться сознанию и действует само по себе или... Или под руководством чужого сознания. Тебе виднее. Ты часто пускаешь внутрь себя чужаков. Вспомни дух Шанмерга, который воспользовался твоим телом для оплаты долгов. Или зверька, который сейчас счастливо плавает в твоей крови, но который едва не внушил тебе опасные и недостойные желания. Я и тебе не отказывал, помнишь? Блаженный вздох. Этого тоже не стоило делать. «Вообще-то нет, но я почти вспомнила. Мне было так хорошо, а мне никак». «Неудивительно. Одну и ту же область материального пространства не могут занимать две души единовременно». «А как же мы с тобой?» «Не путай. Мы связаны, но не объединены. То есть можем разделиться. Лично мне способ сего действия неизвестен. Тебе, думаю, тоже. Я просто предположил. Хочешь от меня отделаться? Обиженно тревожный вопрос. Нет, драгоценная, не бойся. С тобой мне лучше, чем без тебя. Ах, как приятно слышать такие слова. Почти как объяснение в любви. Вернись с небес на землю. Да-да. Я хочу посмотреть на кружево. В чем же дело? Кровь Юлими не потеряла текучести, хоть и двигалась несколько медленнее, чем в кружеве того же Мэтта. Впрочем, ритм, с которым бьется сердце, у всех разный, а именно он и задает скорость алого потока. Нет, не совсем алого. В ручейках отчетливо просматривались струи более светлые, чем остальные. Они меняли свое местоположение, перетекая от одной части тела к другой, но не уменьшались в размерах. Что-то случилось с кровью? Почему она разделилась на две части? А что творится в кружеве разума? Слабый серенький налет, пока еще плохо заметный и рваный, но несомненно имеющийся. Выстраивается второе кружево? Но за счет чего? Магии не пахнет. А ведь в тот момент времени, когда Нэнни освободила каплю силы из хранилища, я почувствовал действие чар. Возможно ли, что и сейчас оно присутствует в теле девочки, но в спящем виде, как та тварь, что не давала излечиться Дэриену? Я всмотрелся в путаницу кружев внимательней. Нет ничего похожего, вот только, или мне кажется, крохотные дырочки, точнее черные пятнышки у оконечностей кровяных ниточек. Что это может быть? Слишком мало наблюдений, чтобы понять. Да, я знаю, драгоценное, но и времени немного. Оно будет, как только маг закончит и запрет город полосой отчуждения. Кстати, о запирании. Оно кажется мне все более и более неправильным. Почему? Зараженные люди останутся в пределах городских стен, даже если скончавшись. Возможно ли не допустить большого количества смертей? Что ты задумал? Нужно предупредить жителей Велессы. О чем? Хотя бы о том, что им не стоит выходить за ворота. А если серьезно, там внутри тоже есть маги и лекари. Вдруг они найдут способ борьбы с болезнью. Я должен остаться. Сумасшедший. Я тоже тебя люблю. Планы меняются. А? Мэтт отвлекся от своих изысканий. Я ссадил Юлими на землю и потрепал по голове. Пойдешь с дядей в холмы, в лагерь егерей. Румен уже, наверное, там. А ты? Погрустнели голубые глаза. У меня есть дела в городе. Какие еще дела? Оторопел маг. Неотложный. Хорошо, я подожду, пока ты... Никаких ожиданий. Но как только я пройду за периметр, пускай полосу. Ты понимаешь, что произойдет? Да. Изнутри ее невозможно снять. Я отвел взгляд в сторону. Прости, парень, но ты ошибаешься. Возможно. К счастью, только для меня, поэтому можно не опасаться неожиданных прорывов периметра. Я потерплю. Зачем тебе это нужно? Постараюсь поговорить с местными властями. Кто у вас в городе главный, малышка? «Менсьер». «Где он живет?» «На большой площади, недалеко от порта», — поведала Юльми. «Только сейчас он не самый главный». «А кто же?» «Молодой хозяин». «Молодой хозяин?» «Ну да, из столицы недавно приехал». «А красивый какой!» Восторженно заблестели глаза девочки. «Конь белый, плащ на солнце сверкает». «Светловолосый и сероглазый?» «Я не видела», — смутилась Юля. «Меня брат на плечи посадил, вот как ты, но он же ростом пониже». «Молодой хозяин. Герцог Магайон». «Да, его так называли. Радостный кивок. А я забыла». «Еще один повод наведаться в Велессу», — пробормотал я. «Повод?» — переспросил Мэтт. «Да, и существенный. Не будем терять времени. Забирай Юли, проводи полосу и отправляйся в лагерь. Это к северу отсюда мили 2,5. Доложишь обо всем капитану Хигилу и поможешь госпоже Нэнни в ее работе. Самое главное — ни при каких обстоятельствах не пить воду из сладкого источника». «Она опасна?» «Похоже на то. Пока не найдете способа борьбы с местным недугом, Нэнни тебе о нем расскажет. Не снимайте полосу». «Почему я не могу пойти с тобой?» — сдвинулись светлые брови. «Потому что каждый из нас должен выполнять то, что умеет. Ты...» «До встречи». Я зашагал вниз по тропинке к городским воротам. «Будь осторожен», — донеслось вслед.